он включал приемник, и француженка пела свою песенку. Чай был крепок и горяч. Жена бесконечное его знакомство не то шила, не то пила с ним чай, была рядом, и никуда не надо было Сергею уезжать от нее. И сын еще не спал и протягивал им и кружку. И Сергею казалось, что это тот самый мир и покой, который он будет вспоминать всю свою жизнь. Ведь жизнь неизвестно, как еще может повернуться. Рассказ Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду» читал актер Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.